Глава 7. В течение последующих 2 дней в доме крутилось столько посторонних людей, что я очумел. К запаху мочи, давно и стойко витавшему в помещениях, добавился аромат свечей, ладана, пирогов и самогона. Маруська с соседкой Катериной зашивались на кухне, готовя поминки. Проститься с купцом Ситниковым пришло неожиданно много людей. Несколько купцов, соседи и еще непонятно кто. Несмотря на прохладную погоду, поминки устроили во дворе. Дома вместить такую толпу места бы не хватило. Откуда-то притащили длинные скамьи, которые укрыли половиками, столы соорудили из подручных средств, используя козлы для распилки дров, старые двери и разные доски. Все это тоже прикрыли холстиной. «Отмучился родимый», — всхлипывала Павлина Конкордиевна на поминках. «Сиротинушка», — обливал меня слезами какой-то мужик. Мой статус был четко прописан в завещании. Если деду Лукашке, Маруське и Нечипору купец отписал по 5 рублей, свояченице 30, то мне досталось все движимое и недвижимое имущество. Но за маленьким нюансом. До 21 года я оставался под опекой Павлины Конкордиевны. Как и что будет дальше, волновало и меня, и Сергея. Вообще-то Ситникову положено было сообщить в полицию о новом постояльце. Но купец вначале был занят, потом заболел. Статус Сереги в доме по-прежнему был неопределенным. Павлина Конкордиевна его, конечно, уважала, но запросто кто-нибудь мог и стукануть. С другой стороны, стараниями той же Павлины Конкордиевны слухи о Сереге были такие, что его слегка побаивались. В любом случае нужно было доставать кубышку, заныканную купцом, и платить стряпчему, чтобы оформил пребывание Сергея Павловича Иванова в Екатеринодаре по всей форме. Перед самой смертью Иван Григорьевич поведал мне тайну схрона. Очень горевал, что всего 140 рубликов серебром и 5 золотом смог отложить на черный день. Хороший был человек Ситников. Я искренне сожалел о его смерти. Да и люди, пришедшие на поминки, говорили не просто формальности, а добрые слова в адрес купца. Потом, конечно, когда подвыпили, уже стали отклоняться от темы. Каких-то 3 пожилых казака начали мне втирать по поводу царя-батюшки и бороды. Раньше казаков заставляли бриться, и только Александр III разрешил отпускать бороды. Серегу тема бороды неожиданно заинтересовала. Он подсел к казакам с расспросами. Мне же пока брить было нечего. А вот мой дружок по этому поводу страдал. Имеющийся у купца инструмент внушал ужас одним своим видом. Ходить к бородобрею стоило денег, но 2 раза в неделю Сергею приходилось все же навещать цирюльню. Кстати, Иван Григорьевич бороду тоже носил, как и было положено по статусу. Но в городе имелись безбородые купцы, элита, так сказать. Те, кто торгует за границей. Как правило, это купцы первой гильдии и при больших деньгах. Я прислушивался к разговорам за столом, но больше смотрел по сторонам. Приглядывался к снующему в подавальщиках Ваське, сыну Катерины Уваровой, той вдовы, что помогала Маруське по хозяйству. Старшая дочь Катерины, Машенька, тоже крутилась на кухне. Из воспоминаний Николая я был в курсе, что парню эта девушка нравилась. Мне же она показалась не очень. Ни возрастом, 16 лет, ни внешностью. Потому я подчеркнуто был с ней холоден. Когда кто-то из гостей начал распевать песни, я велел с поминками закругляться. Но пьяные казаки еще пытались показать умение владеть шашкой и рвались продемонстрировать джигитовку на наших конях. Последних гостей выставили со двора ближе к полуночи. Женщины остались перемывать посуду и наводить порядок, а мы с Сергеем отправились спать. В этот день больше никаких бесед не вели, зато на следующий все жильцы дома собрались узнать о своей судьбе. «Как служили, так и продолжайте», — сообщил я и заработал одобрительный кивок Павлины Конкордиевны. Честно говоря, мне как раз заниматься делами времени не было. Оформление завещания и прочая бюрократия требовали личного присутствия. Только через 2 дня я взял у Павлины Конкордиевны ключи от подвала под предлогом, что нужно пересчитать товар и запасы на зиму. Так-то запасы солений пополнялись и без моего участия. Женщины и капусту засолили, и даже тыкву. Новое для меня блюдо. Но мне требовалось попасть в подвал, чтобы выкопать возле 3-й левой опоры кубышку. Серега страховал. Копаться в подвале днем мы не рискнули. Дождались, когда обитатели флигеля лягут спать. Сергей дошел до туалета, а потом вдруг решил проверить двери в подвал и понял, что они не заперты. Почти сразу мы обнаружили, что на сундуке в коридоре, где обычно спал Нечипор, лежит муляж, а его самого нет. «Воровская натура», — прошипел Серега. «Наверняка тоже знает о захоронке. Думаю, у него есть дубликат ключей». Открыл вначале люк, затем изнутри засов на дверях. Люк снова запер, чтобы никто не догадался, а сам зашел со двора. «Сейчас мы его поймаем на месте преступления», — ничуть не огорчился я. «Люк заперт на навесной замок. Значит, единственный выход через двери во двор». «Если откроем дверь, он заметит», — не одобрил мой план Сергей. «На улице не так уж темно, ночь звездная. Давай я зайду через люк, а ты, когда услышишь мой крик, перекрывай выход». Замок на люке открывали с большими предосторожностями, боясь спугнуть вора. Потом я побежал во двор ждать условного сигнала, а Сергей начал спускаться. Уже возле входа я сообразил, что мы немного перемудрили. Забыли, что вначале в подвал ведут 6 ступеней, затем площадка шириной метр, на которой еще одни двери, служащие тамбуром, и только потом несколько ступеней до пола. Нечипор точно не стал бы оставлять все двери открытыми. Значит, свет с улицы он не заметит. В общем, ждать условного сигнала от Сереги я не стал, а чуть приоткрыв левую створку, прошмыгнул внутрь. Там уже на ощупь, в полной темноте, спустился до площадки. Долго шарил, пытаясь найти дверную ручку. Потом вспомнил, что у этих дверей ручки не было. Они распахивались внутрь, как ворота, и запирались на засов. Серега к этому моменту уже обнаружил вора и крикнул «Лови!». Я толкнул двери немного раньше, чем следовало. Нечипора они не задели. Зато он сам, почти поднявшись по ступеням, замахнулся на меня лопатой, намереваясь ударить. Хорошо, мои глаза уже привыкли к темноте, и света той свечи, что горела в подвале, хватило, чтобы увидеть опасность. Единственное, что мне пришло в голову, это столкнуть парня вниз. Поэтому я подпрыгнул и, вцепившись в верхнюю балку проема, силой толкнул Нечипора ногами. Почти одновременно со мной со спины парня подскочил Сергей. Он тоже пнул его, но в обратную сторону, и сам начал заваливаться сверху. Его удар оказался сильнее моего. Лопата Нечипора врезалась в балку, а он вместе с Серегой дружно упали. Странно как-то упали. Не вниз, а тут же, на площадку. Мне казалось, она шириной всего метр, а не два. Пока я соображал, Серега заголосил. «Вот же дрянь, гадость какая!» «Что случилось?» — не понял я. «Стой на месте! Я сейчас за свечой сбегаю!» «Тут что-то непонятное. Череп, кости!» — крикнул Сергей и кинулся по ступеням вверх, распахивая дверь во двор. И тут же яркий дневной свет залил помещение. Я невольно охнул и оглянулся. «Нет, все правильно. У меня за спиной были ступени, которые вели наверх. Я тоже выбрался наружу, постоял, не понимая, что произошло. На дворе звездная ночь. Огляделся по сторонам, прислушался к звукам из соседнего двора, снова спустился в подвал». И замер в недоумении. То, что я увидел, не укладывалось в голове. Создавалось впечатление, что ступени отражают сами себя. Площадка увеличилась, но это точно не было зеркалом. На той стороне, от середины лестничной площадки, лежало нечто страшное, напоминающее мумию. Я невольно перекрестился и начал пятиться. И только появившийся на другой стороне Серега остановил мое бегство. «Стой, подожди, только не переступай впереди себя черту», предупредил друг. «Поздравляю, ты снова открыл временной портал. Я в 21 веке». «А это кто?» кивнул я на мумию. «Нечипор, судя по всему». Сергей поддел сапогом труп. Рука мумии немного сдвинулась и на наших глазах рассыпалась на мелкие кости. Снова у меня возникло желание перекреститься, а лучше выскочить из подвала. Серега, похоже, просек мое состояние. «Не паникуй, сейчас разберемся. Жди и никуда не уходи. Я хочу кое-что проверить». Ходил он недолго, скоро вернулся весь мокрый, но с ящиком тех железок, что оставили в подвале предыдущие владельцы дома. Какую-то железку кинул в мою сторону. Оказалось, это гаечный ключ. Я его покрутил в руках и пожал плечами. «Подолби по ступеньке так, чтобы остался внятный след. Я хочу убедиться», — попросил Сергей. Я старательно выдолбил небольшую канавку. Серега издал невнятный звук. «Мистика какая-то. Появляются затертые следы того, что ты только что сделал». «Мы не в параллельной реальности», — пояснил я. «Значит, я нахожусь в прошлом, а ты в будущем на том же месте. И пересекать границу портала тебе не стоит, чтобы не превратиться в мертвеца, как Нечипор». «Но ты же прошел», — — заметил я очевидное. «Я и в первый раз прошел в 19 век в своем теле, а ты занял чужое». «Мой труп тоже рядом лежит», — невольно сглотнул я липкую слюну. «Пока не видел, только этот». Снова пнул он останки Нечипора. «Нужно на каком-то животном проверить твою версию», — не сдавался я. «Очень уж не хотелось мне остаться здесь, да еще одному». «Проверим чуть позже», — пообещал Серега. «Пока у меня здесь нет подопытных животных. Не думай, я тебя не брошу. Сейчас, подожди». Подпихнув мне весь ящик с инструментами, он снова убежал. Вернулся минут через 10, таща мой чемодан и еще барахло из кухни. «Вещи же нормально проходят», — уточнил Серега. «Вполне», — заверил я, потому что уже успел оценить содержимое ящика. «Сейчас тебе еще кое-что переброшу и побегу домой за ноутбуком. Ты же хотел там клады поискать и какие-то технологии». «Рояли просто сыплются с небес», — иронично заметил я. «А что с Нечипором будешь делать?» «Вот черт», — спохватился Серега. «В мешок приберу. Наверное, могилу во дворе устрою. Если кто и обнаружит, то этому мертвецу любая экспертиза даст 130 лет». Пока Сергей занимался трупом, я поволок домой чемодан. Там выгрузил содержимое в сундук. Сам чемодан хотел переправить обратно. Слишком необычная и приметная вещь. Трудно будет объяснить его появление. Бежать снова через двор с чемоданом я не стал. Спустился через люк в коридоре. И дальше меня ждал сюрприз. Прохода в 21 век не было. Я запаниковал, выскочил наружу, оббежал дом и снова проник в подвал, с облегчением увидев злого Серегу. Тот закончил паковать Нечипора и ругался, что даже после смерти парень доставляет проблемы. Я же рассказал, что только что обнаружил. «Очень хорошо, что проход только с одной стороны», — обрадовался Сергей. «Зато никто из домочадцев случайно не попадет в портал. Правда, придется объяснять, почему бочки таскаешь через дом, но это не главная проблема». Чемодан я все же принес обратно. Сергей попросил свой мобильник. Гаджет перемещения через портал времени пережил без проблем. Серега поставил его на зарядку, а сам занялся перетаскиванием тех стройматериалов, что я купил. «Продашь пока плитку, трубы могут не купить, цемент тоже продавай, но пересыпь в другую тару». Я молча принимал все эти вещи из такого близкого, но далекого для меня 21 века. К тому времени, как я перетянул последнюю коробку с напольной плиткой, телефон у Сергея зарядился. «Очуметь!» — ошарашенно уставился на его экран Серега. «Я, конечно, еще поверю, но, похоже, за все время, что мы пребывали там, здесь время совсем не сдвинулось. А я еще подумал, чего дождь опять льет? А это тот же самый дождь, что и был, когда мы в прошлое провалились». «Ты меня точно нигде не нашел?» — еще раз поинтересовался я. «Нет, вообще не нашел никаких следов. И слава богу, мне еще Нечипора хоронить». Попрощались мы с Серегой часа через 3. Тот поклялся, что не оставит меня одного. Ему я верил, но волновался, чтобы не закрылся портал. Также переживал, чтобы никто случайно в него не сунулся. Снова встретиться с Сергеем мы договорились на следующую ночь. Я вернулся в дом, через люк вошел в подвал, дошел до ступеней. Несколько минут постоял, не решаясь переступить условную границу. Потом зажмурился и сделал шаг вперед. Ничего не произошло. С этой стороны портала не было. Двери на засов я закрыл и вернулся обратно. Жаль, что я не могу перейти в свое время. Придется здесь выживать и приспосабливаться. Пока же стоило проверить, что у меня находилось в чемодане. Содержимое родного багажа порадовало. Я же рассчитывал на осеннюю погоду. Положил с собой джемпер, запасные туфли, ботинки, пару брюк, куртку, шарф, шапку. В обуви я сразу разочаровался. Для Николая Ситникова она была велика, впрочем, как и брюки. Но те хотя бы можно по длине подшить. С обувью варианта не было. «Продам», — решил я. Но больше всего обрадовался пакету с трусами, футболками и носками. Это точно все годилось. «Боже мой! Шампунь, одеколон! Знакомые ароматы чистоты и достатка. Местный аналог зубной щетки у меня имелся. Но это не сравнить с тем, что оказалось в моем несесере». Спать я лег, когда занимался рассвет. Подремал часа 3 и подхватился. Павлине Конкордиевне сообщил, что Сергей с Нечипором рано утром уехали за очень редким и дорогим товаром. «И что, они на 9 дней Ивана Григорьевича не будут?» — удивилась женщина. «Не думаю, что успеют вернуться», — ответил я. К Ключи от подвала я экономке не вернул. И лавку открывать в этот день не собирался. Прихватив обувь, которая мне не подошла, и несколько образцов плиток, побежал в город. С обувью я управился быстро. А вот с плиткой пришлось походить. Со строительными подрядчиками Ситниковы не были знакомы. Да и потом я долго пояснял, что за товар имею и сколько хочу получить. Купец обещал прислать посмотреть на партию своего доверенного. Тут уже я заортачился. Образцы у меня были на руках. Зачем же всю партию смотреть? Как же мне не хватало Сереги за спиной. С купцом мы так ни до чего и не договорились. Домой я вернулся с 20 рублями от продажи обуви и грустными мыслями о своем будущем.